Глава 77. «Ну и как тебе кажется, он все преувеличивает или...» — спросил Брайант, когда они подошли к машине. «Не уверена», — немного подумав, ответила Ким. «То, что у них все в одночасье развалилось, может быть простым совпадением, но опять-таки...» «Ты не веришь в такие совпадения, так?» — закончил сержант, садясь в машину. Инспектор достала фотографию Монти, которую они едва успели заполучить, прежде чем Руперт практически вышвырнул их за дверь. И долго изучала ее. «А тебе не кажется, что в этом человеке таится какая-то печаль?» — спросила она. Брайант взглянул на фото, прежде чем вставить ключ в зажигание. «Я думаю, ты пытаешься спроецировать на него то, что тебе о нем рассказали». «Может быть», — согласилась Ким, и все-таки она не могла не заметить безнадежность в глазах Монти. На его губах блуждала улыбка, но она совсем не оживляла его лицо. «А что с этой тягой принадлежать какой-то группе?» — поинтересовался сержант. «Человеческая натура», — детектив пожала плечами. «Желание быть частью чего-то большего — это один из основных моментов человеческой психики, и он не зависит от культуры, в которой человек воспитан. На этот счет существует масса психологических теорий, и среди них даже есть одна эволюционная. Предки?» — уточнил Брайант. В стародавние времена быть частью группы означало возможность выжить. Люди охотились и готовили пищу в группах, так что это навсегда занесено в нашу ДНК. Если подумать, то все мы – часть чего-то большего. Семьи, группы друзей, коллектива сотрудников, религиозных единомышленников. Это наша насущная необходимость. На мгновение она замолчала, потом продолжила. А для детей в Хиткресте это может быть еще важнее. Ведь там они вдали от своих друзей, семей и привычной обстановки. Так что желание найти себе новую группу должно быть поистине всеобъемлющим. «Для меня все это выглядит слишком заумно», — заявил сержант. «Я просто не уверен, что наш парень так сильно пострадал от исключения из группы, как нас в этом пытается убедить его партнер». Стоун еще раз взглянула на фото и мысленно не согласилась с коллегой. Если бы желание быть частью чего-то не было таким фундаментальным свойством человеческой натуры, люди не страдали бы так от того, что становятся изгоями. Она сфотографировала снимок на свой телефон и послала его Стейси, а потом перезвонила констеблю. «Получила, Стейс?» — спросила инспектор, как только та ответила на ее звонок. Девушка ничего не ответила, и Ким услышала, как та нажала несколько клавиш. «Ага, получила. Это что, наш водитель? Монти Джонсон?» «Вроде да». И ты ни за что не догадаешься, в какой школе он учился. «Не может быть!» — не поверила Стейси. «Выясни о нем все, что сможешь, из школьного личного дела. Но сначала разошли его фото повсюду, куда только возможно. Мы должны поговорить с этим парнем и выяснить, что связывало его с Джоанной Уэйт». Ответом инспектору было молчание. «Стейс, ты меня слышишь?» — позвала она. «Простите, босс, нет, я слушала радио. Только что передали. Патрульные уже нашли Монти Джонсона и...» «Отлично, называй адрес, мы выезжаем». И Китс уже выехал. «Твою мать!» Ким прикрыла глаза. Если речь шла о Китсе, это могло означать только одно. Монти Джонсон мертв.